А через секунду после того, как я об этом подумал, я вновь появился из-за ствола дерева и спустил тетиву. Стрела со свистом за долю секунды преодолела разделяющее ее расстояние с мишенью и влетела точно в шею врага, отчего огромную костяную обезьяну сбила с ног, а я уже выпускал вторую стрелу, а за ней и третью. Когда последняя стрела достигла цели, то при попадании окутала серой дымкой небольшую область на теле врага. Костяная обезьяна издала дикий рев, пытаясь подняться с земли, но вновь упала навзничь, а в тех местах, где торчали стрелы, тлела и сползала с костей плоть. В то же время, мои уши услышали монетный звон, и рядом с таймером появился значок круглой монеты, напротив которой появилось число 30. Переведя взгляд с показателя заработанных монет обратно на обезьяну, я застал момент, когда тело монстра окутала белесая дымка, после чего труп обезьяны исчез, словно его и не было вовсе. Я, словно дикий хищник, бесшумно перетекал с ветки на ветку, под пеленой невидимости, стараясь подобраться как можно ближе к выбранной для атаки позиции. Уже миновало 10 часов с момента моего пребывания на первом уровне системного данжа. За это время я многое выяснил и осознал. Во-первых, как я и думал, путь к порталу, ведущему на вторую локацию, все же был. Чуть заметные тропы, которые были тщательно замаскированы, все вели к одному и тому же месту, которое располагалось в глубине джунглей. К нему я вышел уже через час моего пребывания на этой территории, и когда я его отыскал, то начал уже полноценную охоту на здешних обитателей. Во-вторых, я понял, что здешние монстры все были разного уровня, но ни один из встретившихся мне врагов навскидку не дотягивал до сранга. Кому-то даже хватало одной стрелы, дабы умереть и обогатить меня на несколько золотых монет. Кстати о монетах. За разных монстров давали разное количество монет. К примеру, за убийство костяной обезьяны давали максимум 30 монет, а вот за его собрата, который был в разы крупнее и проворнее, и имел ярко-огненную окраску, могли дать до 100 монет. Но всех больше денег давали за змей. Эти ползучие монстры были куда сильнее обезьяны и в придачу хорошо маскировались как в траве, так и кроне деревьев. Вот как раз за них можно было выручить от 100 монет и выше. Также я понял, что значит платить манной за стрелы. Тут все оказалось просто. В колчане они не кончались, появляясь в нем за отобранные единицы манны, что также в обычном варианте делало лук весьма невыгодным оружием в этом месте. Однако у меня ее было в разы больше, чем у простого аркана, поэтому я больно и не ощущал на себе постоянного колебания маны. Выбрав наилучшую позицию для стрельбы, я глубоко вздохнул и выпустил первую стрелу по скоплению огненной раскраски обезьян. Стоило стреле сорваться с тетивы, как лук вновь натянулся, и выпустил очередную стрелу, а за ней следующую и следующую. Я без остановки стрелял по своим целям, которых располагались где-то 20 метрах от меня. Огненные обезьяны, которых я застал врасплох, поначалу даже не поняли, что случилось, а я за это время уже поразил свыше десятка живых мишеней. Стрелы летели точно в цель, а обезьян то и дело покрывала дымка тлена, отчего их плоть гнила и отваливалась кусками на землю, а следом за ней и сами монстры замертво валились навзничь, а после этого исчезали, словно их и не было вовсе. Сфокусировавшись на скоростной стрельбе из лука, я чуть не проворонил скрытую атаку со спины, и только в последний момент, выпустив очередную стрелу, резко развернулся на 90 градусов, нанося разрезающее движение одним из лезвий, которое находилось на наружной стороне лука. Дымчатая сталь рассекла воздух и впилась в плоть средней по размеру змеи, походящей на питона, снося от удара ей ее башку с раскрытой в укусе пастью. От моей своевременной атаки по ползучей твари, змея лишилась головы, а ее трехметровое тело вместе с отрубленной мордой полетело вниз. Однако и мне пришлось срочно менять свое положение, так как с дальней от меня части дерева с ветвей показались новые ползучие монстры. Выпустив несколько стрел по змеюкам, я сорвался с метки и в прыжке перелетел на соседнее дерево, схватившись за его ответвление, быстро вскарабкался на очередную толстую ветку, откуда и стал окучивать змей стрелами, а внизу уцелевшие огненные мартышки также рванули ко мне, несясь к моему укрытию с диким ревом и яростной жаждой убийства. Я же, видя это, отстреляв чуть больше 20 стрел, перехватил лук и рванул по толстой ветке прочь от этого места. С небывалой ловкостью, которую я оттачивал в лесном лагере, я прыгал с ветки на ветку, с дерева на дерево, уходя как можно дальше от скопления монстров. Вскоре я вновь очутился у огромной каменной арки портала, которая стояла на большой поляне, куда не могли зайти монстры. Как я понимал, это была безопасная зона уровня, где можно было восполнить силы или залечить раны. Вступив на безопасную территорию, я сходу сел в траву и смог, наконец, расслабиться. Чем больше я тут охотился, тем меньше я тут встречал мелкие группы монстров, а про одиночек вообще молчу. Последняя группа огненных обезьян состояла из 40 особей, а змеи, которые внезапно появились за моей спиной, и вовсе как я мне думалось, были в количестве превышающие обезьян. Наверное, тут хватит охотиться. Устало выдохнул я, смотря на собранные монеты. За чуть больше чем за 10 часов практически беспрерывной охоты, я умудрился насобирать 35 тысяч золотых. Я не знал, много это или мало, но дальнейшая охота на просто огромные группы монстров для меня казалась бессмысленной. Конечно, можно было бы нападать внезапно и, убив до десятка врагов, убегать прочь. Но эти монстры пока будут бегать по джунглям, преследуя меня, могут влиться в новые большие группы врагов, отчего я могу собрать по итогу огромный паровоз с кучей прицепов, от которого уже уйти будет нереально. Покрутив эти мысли, я еще слегка передохнул, после чего, встав с земли, направился к порталу, ведущему на второй уровень скрытого системного подземелья. Стоило мне пройти через арку, как я очутился вновь в импровизированном лагере с потушенным костром, а вокруг меня была горная скалистая местность, которая поросла местами молодыми деревьями и низкой редкой травой. Как и в первый раз, не успев должным образом осмотреться на местности, услышал системный голос и увидел перед собой табло системы. Совершен переход на вторую локацию. Распределите неизрасходованное время в предыдущей локации. Выберите вторичное оружие из списка лук. Таймер запустится после этих распределений. Я посмотрел на системное табло и тихо произнес: «Ну-с, приступим». Глава 10. По этажам системы. Я, тяжело дыша, скрылся в полуразвалившейся башне, забравшись на потолочные балки. Порез на ноге садил и слегка кровоточил. Вот уже прошло 7 часов, как я зачищал четвертую локацию системного данжа. Если во второй локации все прошло в принципе гладко, как и в первой, то третья была куда сложнее. Монстры третьего этажа уже обладали разумом, могли формировать отряды и действовать группами, а также использовать оружие. Против меня там выступили подобие орков, только худее и ниже, да и к тому же они умели быстро зарываться в землю, скрываясь там от стрел, а также выжидая наилучшего времени для атаки. На протяжении всех этажей моя тактика оставалась неизменной. Сначала я находил портал, и только после этого начинал охоту, стараясь не уходить далеко от места переноса. Также я уже понял, что поднять уровень тут нереально, так как за 4 этажа я не поднял его ни разу, а вот ману израсходовал больше чем наполовину. Виной тому было вторичное оружие, которое открывалось мне после каждого перехода на новый этаж. В моем случае мне открывались новые стрелы со всевозможными эффектами, которые требовали уже куда больше затрат энергии. На втором уровне я выбрал стрелы, которые при попадании в цель выпускали корни и уходили в землю, чем обездвиживали противника. Третий этаж открыл мне стрелы натиска, при использовании которых они образовывали рядом с врагом энергетический удар, чем откидывали назад не только в кого я выпустил стрелу, но и близ стоящих монстров. На четвертом этаже мне стали доступны стрелы стихии, которые, как следовало из названия, давали эффект той или иной стихии. Тогда я выбрал стрелы огня, что при попадании куда-либо погружали все на расстоянии пары метров в неистовое пламя сроком на 5 секунд. Сами же стрелы работали по принципу: назвал номер, получил стрелу. Это работало на все стрелы, кроме первичных. То есть, если при взятии стрелы я не назвал номер этажа, то стрелял я обычной стрелой с первого уровня, а если хотя бы мысленно подумал о цифре 2, 3 или 4, то стрела неуловимо менялась в моих руках и несла уже другой эффект и затрат уманы. После прохождения как первого, второго и третьего этажа, со всеми пересчетами неиспользованного времени, я увеличил свой монетный лимит до 400 тысяч. Также я вспомнил про нераспределенные 6 единиц характеристик и поровну раскидал их между ловкостью и силой. Стрелять из лука стало куда легче, хотя, возможно, мне это просто казалось. Четвертый же этаж встретил меня развалинами старинного города, где монстры уже напоминали не неорганизованный сброд, как на третьем этаже, а вполне себе военное формирование из нескольких видов монстров. Тут были и знакомые мне орки-коротышки, которые весьма поумнели на этом этаже. Массивные монстры, напоминающие троллей с огромными дубинами и в тяжелой броне, летучие монстры, смахивающие на мифических гарпий, которые могли напасть внезапно с неба, а также в закоулках строений обитали мошки, которые могли облепить роем и высосать всю манну. Этот этаж дался мне очень тяжело. Узкие улочки и огромное количество тупиков так и грозили мне быть зажатым в угол организованными отрядами монстров, которых от этажа к этажу становилось только больше. Также мошкара, которая поджидала свою жертву в скрытых уголках городских построек, так и норовила постоянно напасть и лишить меня и так уже поскушневшего за время боев запаса маны. Вот и сейчас мне пришлось поспешно ретироваться из окружающих меня сил врага, использовав невидимость. Мне требовался отдых, но его мне никто не собирался давать. Монстры, в отличие от предыдущих этажей, потеряв меня из виду, не спешили разбредеться по локации, а напротив, с особым рвением начинали мои поиски. В связи с этим оставаться на одном месте, пусть и скрытном, было чревато. Шум снизу нарушил мой отдых, а я уже понял, меня нашли. Вскочив на балку ногами, я рванул в сторону, где в метре от меня была дыра в крыше, в которую я и вылез, очутившись на покатой черепичной поверхности. Резкий порыв ветра ударил с правого сбоку, а я, уже делая полукруг, нанес удар лезвием лука, поспикировавшей на меня гарпии. Сталь попала по выставленной когтистой лапе существ и на полной скорости отрезала ее от тела, а я, раскручивая лук, словно это был меч, резанул другим лезвием по врагу сверху вниз, перерубая часть крыла летающей твари. С диким грохотом гарпия упала на крышу и кубарем покатилась с нее вниз, слетая со строения, а у меня уже была натянута тетива, которая в долю секунды была отпущена. Стрела сорвалась с моего оружия и на полном ходу влетела в грудь подлетающему монстру. В ту же секунду полыхнуло зарево, превращая крылатого врага в живой факел, а я рванул прочь от моего недавнего убежища. Я несся по крыше и, оказавшись на ее краю, прыгнул вперед, перелетая на соседнее строение. Черепица под ногами трещала и разлетелась осколками, а я, не обращая на это внимания, продолжил бег. Снизу до меня доносилось рычание монстров, которые вели преследование с земли и не имели пока возможности достать меня. Резко свернув влево, я вновь выпустил на подлете несколько огненных стрел, сбивая появившихся, словно из ниоткуда, гарпий, которые огненными головешками падали на крышу и кубарем скатывались вниз. И снова бег по крышам, и прыжки от строения к строению, балансируя на грани падения. Очередной перелет, и я понимаю, что этот дом был конечной точкой моего бега, так как за его пределами начиналась площадь, а сзади уже в спину дышали летающие существа, а внизу, рыча и лязгая броней, бежали наземные враги. Пора сваливать отсюда. Сплюнул я и, что есть сил, рванул к правому краю покатой крыши. В момент, когда мои ноги оттолкнулись от поверхности, я словно гимнаст прыгнул вперед и совершил затяжное сальто с прямым телом, а уже через пару секунд мои ноги коснулись каменной мостовой, после чего я ушел в боковой перекат, гася сумасшедшую инерцию. Стоило моему кувырку закончиться, как я тут же вскочил на ноги и побежал по площади, туда, где за огромной статуей находился портал на пятый этаж подземелья. В спину мне дышали уже не десятки, а сотни врагов, отчего я, остановившись за пару метров от начала безопасной зоны портала, стал буквально расстреливать толпу монстров огненными стрелами, а также стрелами натиска, щедро расходуя ману. Лук то и дело выпускал снаряды, а звон от начисления мне золотых монет слегка глушил мои уши, а когда настал момент, что враг, невзирая на потери, был уже в десятке метров от меня, я сорвался с места и пулей влетел в портал, переносясь на этаж выше. Вспышка переноса, и я вновь стою в начальной точке новой локации рядом с потухшим костром. Совершен переход на заключительный пятый уровень системного подземелья. Вам доступно вторичное оружие из списка. Время, отведенное на прохождение подземелья, запустится после выбора вспомогательного оружия. Открыты все уровни системного магазина. Голос системы отзвенел в ушах, а передо мной появилось системное табло с новым ассортиментом стрел. На выбор мне теперь давалось всего два вида стрел. Стрела мощи. Выпущенная стрела распадается на 40 снарядов, каждый из которых обладает увеличенной силой полета равной 40% от показателя ловкости, а также увеличенным уроном на 50% от показателя силы. Требует затраты маны на каждую стрелу в размере 150 единиц. Стрела скверны. Выпущенная стрела содержит ядовитую скверну, которая накладывает яд 100% от показателя силы на за 0 секунд. По истечению времени отравления цель окутывает ядовитое облако, которое отравляет все в радиусе 2 метров на 10 секунд. Показатель ядовитого облака равен 40% от показателя силы. Требует затраты манны на каждую стрелу в размере 150 единиц. Я устало присел рядом с кострищем, не отрывая взгляда от экрана. Обе стрелы были хороши, а затраты маны просто поражали. За одну стрелу нужно было заплыть 150 единей энергии. Если так подумать, то устроить ядовитый ад для монстров, что так хорошо сбивались в кучи, было очень заманчиво. Однако было одно «но». Враги не будут стоять на месте, так же как и я. То есть ядовитое облако в большем своем исходе окажется позади врагов, если только не заманивать их в замкнутые пространства. Но я не знал, будут ли таковые тут. Пока все, что я видел, было ровным счетом ничего. Вокруг стартового лагеря была непроглядная пелена, которая не давала увидеть ландшафт последней локации и сделать от этого хоть какие-то выводы, хотя бы в пользу той или иной стрелы. Сидя на земле, я прокрутил локации 4 предыдущих подземелий и решил сделать свой выбор в пользу первой стрелы, так как яд это хорошо, но 40 стрел за один выстрел это куда лучше. Да и если посчитать затрату маны на одну обычную стрелу, то выходило, что разница в одинаковом количестве выпущенных стрел была не так велика, а с бонусом лука могла и вовсе стать плюсом, нежели минусом. Коснувшись экрана, я подтвердил свой выбор в пользу стрелы мощи, после чего табло исчезло, а в мои уши ударил системный голос. Старт начала последнего подземелья. За выход из подземелья через портал будет назначена дополнительная награда. Ограждающая лагерь пелена спала, и я увидел ледяную и стрескавшуюся разломами земли и льда пустошь. Тут не было ничего, кроме ледяных валунов и испаханных все пространство провалами. Такого я точно не ожидал, произнес я в голос, делая шаг за пределы лагеря. Первая зона ледяная скорбь, раздался системный голос, задействовано. Я и понять не успел, что я только что услышал, как во вспышках ледяного синего света стали появляться массивные монстры разных разновидностей. Тут были подобия тех монстров, которые встречались мне до этого момента во всех локациях, вот только у всех у них была бледно-синего оттенка кожа с наростами льда, и размеры их тел увеличились в раз так точно. За спиной пропал лагерь, а я оказался посреди ледяной пустоши, чуть ли не в окружении десятков врагов. Игры кончились, да, затравленно сжал я лук, и быстрым движением достал стрелу из колчана, закрепленного на спине. Ледяной ветер, ударивший мне в лицо, ознаменовал начало наступления монстров, а я уже выпустил стрелу по куче врагов, которые были прямо напротив меня. Стоило моему снаряду сорваться с тетивы, как он разлетелся множеством стрел и, словно смертоносный рой, ворвался в ряды монстров, снося многих из них с ног. Невероятно! Удивленно пробурчал я себе под нос, используя вновь стрелу мощи. И вновь стрела разлетелась десятками стрел, закрепляя уже показанный чуть ранее эффект от смертоносной атаки. Оставшиеся после первого удара на ногах монстры, словно куклы, были сбиты с ног, а я рванул прочь, видя новые вспышки призыва манистов. На полном ходу, скользя слегка по ледяной поверхности, я словно почуял неладное, резко стал тормозить перед метровой расщелиной в ледяной тверди, и чуть не припадая при этом на колени, остановился ровно в полуметре от нее, и только и успел отвернуть лицо. Из недр провала вырвался ледяной поток и, черкнув мимолетно меня по части спины, устремился на пару метров вверх, покрывая затронутую область спины коркой льда. Попади я в неистовый поток этого ледяного воздушного фонтана, то в лучшем варианте получил бы обморожение большей части всего тела, а в худшем превратился бы в ледяную глыбу. Но подумать мне об этом не дали, так как самый прыткий монстр уже был рядом, замахиваясь для удара огромной дубиной. Я же прямо чуть ли не с колен провел ему размашистую подсечку под обе ноги и, не вставая, когда тело грохнулось на ледяную поверхность, обрушил острие лезвия чуть ниже его затылка. Монстр, издав полукрик-полустон, стал растворяться в дымке, а я уже натягивал стрелу, чтобы она через секунду разлетелась десятками своих копий, снося бегущий на меня строй врага. Таких стрел я выпустил 2, после чего словно молния рванул через метровую расщелину и понесся по пустоши, прочь от места боя. Тут уже не стоял вопрос в заработке монет за убийство монстров. Словно этот этаж был нацелен совсем на другие задачи. Открытое пространство с ловушками в виде ледяных струй из провалов не располагало для боев, да и монстры не бродили по разным сторонам, а появлялись сразу передо мной, после убийства своего собрата в двойном размере. Устрой я тут бойню, то не меньше чем через 20-30 минут, количество врагов бы уже превышало пару сотен, а это либо верная смерть, либо бегство из данжа, использую принудительный выход. Вот и несся я по ледяной пустоши, словно северный олень, избегая ледяных фонтанов и редко отстреливаясь от самых прытких монстров. Так продолжалось с полчаса, по крайней мере, мне так показалось, пока я не подбежал где-то к двухметровой расщелине, которая раскинулась так далеко в обе стороны, что ей не было видно конца. Отстреляв пару стрел, снося первые вражеские шеренги, я взял разгон и со всей прыти рванул к этой преграде, после чего, закрутив себя в полете, перелетел расщелину в затяжном сальто вперед. Стоило мне только коснуться твердой поверхности, как кожу обжег горячий ветер, а вблизи из недр земли вырвался фонтан горячего пара, от которого я кубарем откатился в сторону. Вторая зона — огненное отчаяние, раздался системный голос: задействовано. Подняв голову, я сначала и не понял, как резко поменялся ландшафт. Теперь всюду была потрескавшаяся земля, на которой редкими пятнами стояли полностью обугленные деревья, от которых шел дым, а где и были видны тлеющие угли, проступающие через почерневшую обугленную кору. Встав на ноги, я сразу же стал наблюдать вспышки света, в которых появлялись все те же монстры, вот только теперь были созданы словно из магмы. Также, если я осознал их численное превосходство от своих ледяных копий, если тех было на старте не больше 50, то этих уже было в разы больше, отчего мне ничего не оставалось делать, как выпустить в них 3 стелы 5 уровня, после чего рвануть прочь от этого места. Убегая от монстров, которые возрождались после моих стрел в двойном размере, я испытывал на себе жар этого места, а земля словно начинала гореть под ногами в прямом смысле этого слова. Чем дальше я удалялся от начальной точки этой местности, тем чаще мне попадались горящие участки земли, а струи пара все больше и больше вырывались из подобия кратеров, а иногда и из самой почвы. Пару раз прямо вблизи меня материализовались монстры, от которых я отстреливался разными видами стрел, расходуя ману больше, чем за время, проведенное на более низких уровнях. Ее полоса стремительно ушла за половину и не успевала восполняться от скорости ее траты, ведь стоило мне убить одного магмового монстра, как на его смену тут же появлялись 2, а то и 3 монстра. Маневрируя между кратерами и коврами огня, которые все больше и больше занимали участков земли, я, истекая потом и покрываясь словно пеплом, начинал выбиваться из сил. Перепрыгнув горящий участок земли, я выпустил несколько стрел, разворачиваясь на врага, и не дожидаясь итогов стрельбы, понесся дальше, то и дело, чуть не влетая в извергающиеся кураторы. Еще не прошло и 20 минут моего тут пребывания, а я уже собрал за собой нехилое такое войско, которое было не меньше 1500 рил. В своих мыслях я понимал, что если так пойдет и дальше, то минут через 20, а то и раньше я просто выдохнусь, и меня нагонят монстры, которых пока удавалось сдерживать стрелами мощи на удовлетворительном расстоянии. Даймона могла вскоре просто кончиться, даже с учетом моих немаленьких запасов по средним меркам. Вот за такими мыслями я и вбежал в преддверие огненного моря, раскинутого во все стороны, оставляя для прохода дальше только дорожку в несколько метров в ширину, в конце которой виднелась арка выхода. Воодушевленный находкой, я со всех ног побежал в ее направлении, словно вбегая на мост через буйную реку огня, как у самой арки стали появляться вспышки, из которых устремились огненные монстры. Ноги резко затормозили, а со спины уже слышался топот и рычание огромной армады врагов, которые расплодились за время моего пребывания тут. Меня зажали с двух сторон. Сзади была толпа, и спереди была толпа, а с боков бушевало неистовое пламя. Приплыли, до скрипа сжал я рукоять лука, озираясь то вперед, то назад, а может и нет, заорал я, словно воодушевляя сам себя, и рванул вперед, на ходу вытаскивая стрелу. Врагов впереди было около сотни, а я, пробежав полпути по импровизированному мосту, выпустил стрелу 5-го этажа, сразу же выхватывая из колчана новую стрелу, запуская ее в полет, а за ней и 3-ю. Потратив на стрельбу чуть больше 5 секунд, я, не сбавляя скорости, бежал вслед за летящими стрелами, которые словно черный рой, закрыли на пару секунд небо, и влетели смертоносным покровом в монстров, которые встали на моем пути к выходу, усевая все своими смертоносными жалами. Все, кто был у меня на дороге, были безжалостно сметены и утыканы стрелами, а я, не останавливаясь на достигнутом, выпускал еще одну такую стрелу, роняя манну в практически нулевой сектор. Когда до арки оставалось каких-то 10 метров, монстры вновь стали появляться из вспышек телепортов, а я, несясь словно ураган, на ходу где, огибая, а где и отписывая врагов, завершал свой путь из системного подземелья. Будто скорый поезд, я влетел в высокий арочный проем и потерял под ногами почву, а через секунду кубарем покатился по каменистой земле подземелья Эфранга. Остановившись посредине стартового зала, я лежал, смотря в каменный свод пещеры, и смеялся от счастья. Лука при мне уже не было, ровно, как и колчана со стрелами. Начинается подсчет неиспользованного времени в пятом подземелье. После подсчета вам будет открыт доступ к магазину, а также выдана награда за полное прохождение скрытого системного подземелья. Оповестил меня системный голос. Я подожду, устало произнес я, лежа в позе звезды на каменной земле. Время шло, а системное табло не появлялось, отчего я уже забеспокоился в правдивости наград и возможности их покупки. Однако уже через пару-тройку минут системный экран вновь появился перед глазами. Назначена награда за полное прохождение 5 назначенных подземелий. Предметы на выбор. 2 мерцающих осколка навыков. 1 черная карта подземелья. Мерцающий осколок с вероятностью в 100% поднимет уровень одного навыка, от 1 до 3. Черная карта. Позволяет открыть сгенерированное подземелье, не привязанное к рангу первичного подземелья. 1 осколок вечности. Осколок вечности. Позволяет получить случайное умение любой направленности и любого уровня. Я удивленно уставился на экран системного оповещения и только прикусил нижнюю губу. Я ожил, что награду будут как всегда состоять из оружия или недавно узнанных мной рун, но никак не из такого. Обе награды были хороши по-своему. В первой была карта, которая была мне нужна для дальнейшего роста в уровнях системы, да еще с осколками, повышающими уровень навыков, которые у меня практически не двигалось, а вторая награда и вовсе давала мне новый навык. Однако рассудив, что моя первичная цель – это подземелья, да в придачу в которых теперь я мог открывать спецданжи, я, попускав слюни на осколок вечности, выбрал первую награду, получив в свое распоряжение еще одну черную карту, а также 2 мерцающих осколка. Стоило им появиться у меня в руках, как табло поплыло, и передо мной появился огромный экран, на котором было крупно написано: «Ваш баланс составляет 1 125 золотых. Начинается загрузка полного магазина». Я присвистнул такой сумме и сперва даже не мог понять, откуда столько накопилось, смотря, как менялся системный экран. Единственная догадка была в том, что я на последнем этаже не смотрел, сколько давали за убийство монстров, а также в отличие от остальных этажей, где я задерживался большое количество времени. Пятый этаж я пробежал в торопях минут за 40, при выделенном времени в 12 часов. Ведь чем выше был уровень данжа, тем больше была компенсация за нерастраченное время. Меж тем передо мной предстало меню магазина, где красовались первичные иконки с надписями направленности ассортимента, того или иного раздела. Впервые за время получения наград системы, я удостоился шанса выбрать самому предметы, отчего у меня даже перехватило дыхание от предвкушения найти что-то действительно стоящее. Теперь осталось только не спешить и изучить все разделы магазина, а начать я решил с раздела оружия. Глава 11. Магазин или крыло престола. Сидя в начальном зале подземелья Эфранга, я облокотился на каменную стену и скрупулезно изучал ассортимент предоставленного мне магазина системы. Первые 10 минут я просто бегло открывал все разделы и смотрел, что там могло быть предоставлено, а также старался понять соотношение цены товара на его свойства, да и вообще понять, много ли у меня системных денег или нет. От огромного обилия всевозможных лотов начинало пестрить, а глаза разбегались, словно у ребенка в магазине игрушек. В каждом разделе был просто невероятный товарный ряд. К примеру, в разделе «Стрелковое оружие» все начиналось с обычных луков без вычурности и прочего, за довольно скромные деньги. Так лук эльфийского стража со свойствами плюс 2 к скорости и меткости стоил всего 150 золотых. Стрелы к нему и к подобным лукам стоили 10 золотых за колчан, в котором помещалось до 50 стрел. Сами же стрелы не несли дополнительных эффектов и были простым оружием поражения. Поскольку магазин был открыт полностью, то чем ниже я листал перечень тех же самых луков, тем дороже они становились, приобретая уже классности всевозможные дополнительные свойства. Цена, начиная с F-ранга, поднялась от 350 монет и шла вверх, отчего самый дорогой F-ранговый лук уже стоил 1000 монет, хотя сильными свойствами не обладал. Изучая ассортимент, я понял, что смысла рассматривать луки даже S-ранга в категориях магазина до 5 уровня для меня не имеет смысла, хотя там были более чем достойные виды оружия. А все это было только по причине того, что ко всем им нужны были стрелы, которых тут было неимоверное количество. Чем выше уровень магазина, тем сильнее и эффективнее были стрелы, начиная со стрел с повышенным уроном, заканчивая стрелами, которыми я пользовался при прохождении этажей скрытого данжа. Они также стоили немало, и их цена за колчан, в котором было от 20 до 50 стрел, варьировалась уже от 1000 до десятков тысяч. Но если посмотреть в будущее, то стрелы рано или поздно закончатся, сколько бы я их ни купил, и тогда ценное оружие превращалось в ненужный хлам, до момента, когда я вновь не пройду скрытые этажи и не куплю новых стрел. Однако и тут были свои нюансы. Карты не вечные, и возможно, зайдя в очередное скрытое подземелье, оно окажется куда сложнее этого, и тогда я просто-напросто не смогу заработать золотых монет и купить их. К примеру, просто не дойдя до 4-го раздела магазина, в котором они и начинали продаваться. Вот и получалось, что если и покупать лук, то только из последнего раздела этой системной лавки. Тут также луки делились на категории от FDS, но цена уже начиналась от 350 тысяч золотых. Однако, все эти луки работали по принципу моего старого лука, прошедшего со мной все 5 этажей. Вместе с луком выдавался колчан на 30 стрел, которые по мере использования восполнялись, забирая мою ману. И вот тут уже начиналось самое интересное. Все луки, которые продавались в этом разделе, разделялись не только по уровню, но и по количеству зачарований. Я потратил более получаса, дабы понять, что это значит и как это работает. А на деле это работало таким образом. В магазине был целый раздел с камнями чар. Стоили они от 10 тысяч золотых монет и делились по многочисленным эффектам, которые в случае удачного нанесения на оружие давали ему как активные свойства, так и пассивные. Вот только вероятность удачного зачарования, как и сама сила усиления, была не стопроцентной. В зависимости от уровня камня, варьировалось и процентное соотношение силы и шанса, а также, естественно, цена за лот. Однако пока я искал эту информацию, я наткнулся еще на одно любопытнейшее свойство магазина. В самом неприметном углу, за маленькой иконкой с надписью «Сбыт» скрывалась возможность продажи, а не покупки. Открыв этот раздел просто ради интереса, я попал на пустой экран с одной кнопкой «Продать». Из любопытства я нажал на кнопку и получил сноску, гласящую о том, что я должен прислонить к экрану предмет продажи для его оценки и подтверждения сбыт. Не ожидая такого поворота событий, я призвал недавно полученный скипетр и, прислонив его к системному экрану, получил его стоимость от продажи системе. Скипетра ранга системная лавка оценила в 100 тысяч золотых монет, после чего рядом с суммой появилась иконка о подтверждении продажи. Я же, нажав отмену, засунул вновь скипетр в хранилище и продолжил изучать ассортимент, прикидывая свои желания с финансовыми возможностями. За изучением всевозможного оружия я словно потерял счет времени, а когда оторвался от экрана, дабы размять знатно затекшее тело, то уже думал, что на все мои хочучки нужно было больше золотых монет, чем у меня было. Излазив весь ассортимент, предоставленный мне системой, я смог выделить несколько лотов, которые хотелось купить. Первым лотом стал лук с рангой класса реликвия, носивший название лук проклятой ярости. Это оружие, так же как и все представители своей стоимости и уровня, требовало манну за стрелы в количестве 40 единиц за стрелу. Однако свойства этого лука в корне отличались от многих луков, которые я пересмотрел. Суть силы лука заключалась в двух свойствах. Первое свойство было в стрелах. Каждая попавшая в цель стрела несла проклятие, которое выражалось в слепой ярости ко всему, что находилось в нескольких метрах от цели. При этом враг разрушался от своей же силы под натиском проклятия в течение 4 секунд, за которые иссушал свои внутренние силы. До 4 секунды – это очень мало. Вряд ли монстр мог нормально атаковать за это время ближайшего к нему собрата. Однако выход и обход столь короткого времени заключался в камнях чар продления. Эти камни в зависимости от ранга могли увеличить эффект в разы, стоит ими зачаровать лук. Второе же свойство данного лука заключалось в его лезвиях, которые располагались на внешних частях оружия. Каждая стрела, проклявшая жертву, передавала в лезвие 2% от ее мощи, которая рассеивалась только после нанесения удара лезвием по врагу, делая удары луком невообразимо мощными. Этот лук можно было зачаровать 10 раз, и стоил он 800 тысяч золотых. Цена действительно кусалась и поражала, ведь даже аналог моего прежнего лука стоил всего 450 тысяч. Да и хотелось мне купить не только лук, но и многое другое. Исследуя рынок, я также нашел кинжал под названием «Насмешка жнеца». Оружие было S-ранга класса реликвия, и имела всего 4 слота для зачарования. Суть кинжала заключалась в том, что при даже малейшем надрезе этим клинком, враг видел копию обладателя кинжала и, нанося ему удар, сам нес от него урон в том же месте и той же направленности в размере 20% от силы своего удара. Единственный минус такой способности был только в том, что вторично по той же цели можно было наложить свойства оружия только после 40 секунд, с момента предыдущего наложения. Однако теми же камнями чар кинжал можно было прокачать, чем повысить процент урона. Все в этом кинжале было хорошо, кроме цены. Данный лот стоил 400 тысяч золотых монет, и вместе с луком уже тянул на 1 200 000 золотых, а у меня таких денег не было. Да в придачу, нужно было купить еще камней чар для зачарования предметов. И тут я вспомнил про функцию продажи системе предметов в обмен на золотишко. В надежде на лучший исход, ведь скипетр был оценен довольно-таки высоко, как мне казалось, я призвал хранилище и устроил ему полную ревизию. На каменный пол подземелья F-ранга сразу упал скипетр, кольчуга, ожерелье, руна, а потом я наткнулся на предметы из мешка кобольда, до которых у меня не было времени. В хранилище, разделенном на ячейки, красовались разные и непохожие друг на друга предметы. «Ай, да кобальт!» – присвистнул я, изучая его собранные предметы. Среди того, что собрал маленький пронырливый крысеныш, были рунные камни разных рангов и целостности. Как я видел, были и такие предметы, что имели трещины или сколы, и именовались иссякающими рунами. Браслеты и кольца, а также подвески и серьги. Словно крыс обнес не цитадель могучих бородатых гномов, а ювелирный магазин среднего звена. Все предметы варьировались от S-ранга и имели неплохие характеристики для прироста основных показателей. Эти предметы, захоти я их сплавить через мистера Ло, могли бы принести мне немаленькие деньги, однако у меня сейчас была другая нужда, и заключалась она в нехватке золотых монет для покупки желанного оружия и камней чар для его усиления. Вот по этой причине все собранное добро, которое должно было пойти на аукционы и принести мне кучу денег, сейчас без разбору полетело в системный магазин. Я старался не смотреть на предметы, дабы не жалеть потом о содеянном, и только и делал, что подносил вещи к экрану, где оно и исчезало, начисляя после этого на мой системный счет лавки золотой круглиши. Когда я продал украшения и руны, а также оружие и броню, то стал обладателем весомой такой дополнительной суммы. После чего быстро, словно боясь, что магазин растает в воздухе, оставив меня без всего, купил лук и кинжал, которые в тусклой дымке появились у моих ног. Но на этом я не остановился, начиная скупать камни чар усиления, благо после продажи всего, что у меня было в инвентаре, у меня оставалось еще 300 тысяч золотых. Хотя этого хватило только на 6 S-ранговых камня чар, которые также появились перед моими ногами, после чего денег уже не хватало даже на самый дешевый предмет из магазина. «Ну, вот и все», – тихо произнес я, нажимая на верхнем правом углу иконку закрытия лавки. Табло исчезло, наградив меня надписью, что оставшееся золото сохранилось до следующих покупок. Я же потянулся к насмешке жнеца, и взяв вороненый кинжал с зазубринами на внешней стороне лезвия и обоюдно заостренным слегка загнутым острием в руку. Тяжесть смертоносного оружия и, словно скрытая в нем неудержимая мощь, отдалась в моей ладони. «С тебя и начну», — обратился я к кинжалу, беря свободной рукой камень зачарования предмета. Данный камень высшего уровня мог зачаровать оружие с 50% успехом до 100% от основного показателя, что за раз могло увеличить урон его навыка на 20%. Так как кинжал можно было зачаровать только 4 раза, это могло дать хоть и призрачный шанс поднять урон насмешки до 100%, что казалось просто невообразимой цифрой. Я уже заранее изучив способ наложения чар на оружие, прочитав описание камня чар, приложил небольшой исписанный вязью камень к кинжалу и произнес «Сотворение». Камень в ту же секунду резко нагрелся в руке и, вспыхнув золотой вспышкой, осыпался золотым песком, впитываясь в кинжал. Я же призвал распознание и быстро нашел интересующий меня текст. Получаемый урон равен 40%. Первый же камень заточил кинжал на 100%, чем ввел меня в неописуемую радость. Воодушевленный успехом, я схватил еще один камень и, прислонив его к кинжалу, произнес слово «ключ». Вспышка света и осыпание золотым песком. Получаемый урон равен 50%. Только половина. Развел я распознание и хотел было потянуться к следующему камню, как отдернул руку. Оставалось 4 камня, а я еще не зачаровывал лук. Пока на этом с тобой закончу. Обратился я к кинжалу, который после моих слов исчез, переносясь в хранилище. Теперь нужно было зачаровать лук. Потянувшись к черному витому луку с красными вкраплениями, словно иного дерева, которое срослось с дымчатой основой, на тыльных изгибах которого красовались лезвия. Взяв тяжелый лук, с тугой тетивой, я, так же как и от кинжала, почувствовал исходящую от него всесокрушающую мощь. Пододвинув к себе поближе камни чар, я положил на колени лук, и глубоко вздохнув, взял один из них и, прислонив к луку, мысленно скрестив пальцы, произнес слово «ключ». Не призывая распознание, я взял следующий камень и вновь применил его к луку, а за ним и оставшиеся 2 камня чар. Когда я закончил, лук словно нагрелся, а я призывал распознание, понимая, что 4 попытки из 10 я уже израсходовал. Проклятие слепой ярости. Время проклятия 17 секунд. Разрушение от проклятия равняется 7,5%. Ярость лезвий. Сила, переносимая в лезвие за выстрел по цели, равняется 7,5% от общей силы врага. Я смотрел на показатели и понимал, что 4 камня чар, которые зачаровывали мой лук, встали по-разному. Так как я не смотрел показатель после каждого зачарования предмета, то мог предположить, что 2 камня встали на 100%, а вот другие 2, уже в разных процентных соотношениях. Однако показатель после использования 4 камней меня не расстроил. Конечно, могло быть и лучше, но практически 18 секунд проклятия на монстре – это очень весомый показатель, да и прирост к удару лезвиями с каждого монстра, можно сказать, на 8%, также несли весомый прирост к атаке. Лук исчез в инвентаре, а я призвал 2 осколка, полученные мной за прохождение подземелья. Эта вещица могла поднять один из моих умений до 3 единиц, что значительно могло возвысить меня в силе. В каждой ладони у меня было по осколку, для активации которых нужно было просто их раздавить сжатием пальцев. Посмотрев на правую руку, я хотел было применить сначала правый осколок вечности, но дикий скрежет и пескливые боевые завывания заставили меня резко повернуться на единственный проход вглубь подземелья, а мои ладони сами собой сжались в кулаки. Осколки под натиском пальцев лопнули, озаряя кисти рук ярким светом, после чего меня пронзила дикая боль во всем теле, от которой я рухнул на колени, упираясь руками в каменную твердь, под голос системы. Навык «Всевидящий взор» возвышен до максимума. Мое дыхание перехватило, а в глазах потемнело, после чего я издал дикий крик под боевое завывание бегущих на меня гоблинов. В ту же секунду яркий свет ударил из моих глаз и рта. Также вспышка света вырвалась из тела, знаменуя дикой болью расправление 3 крыльев за моей спиной. От криков купе с яркой световой вспышкой от меня пошла ударная волна, которая разметала по стенам пещеры решивших напасть на меня гоблинов. Под адскую боль во всем теле и крики разбегающихся монстров, а также новые ощущения за спиной, я вставал на ноги с каменного пола подземелья, чуть слышно издавая шипящий ляск. Взор плыл, а тело покачивалось, словно на ветру, под уходящую головную боль. Когда я выпрямился в полный рост, то остолбенел от увиденного. Левая рука от кончиков пальцев до шеи была облачена в белоснежно-серебристую броню, наподобие той, что была на падшем полководце легиона, а за спиной белоснежными отбросками красовались, словно призрачные, 3 крыла. Что за нахрен тут происходит? Смотрел я, то на свою руку, то, как мог, за спину, где располагались новые части моего тела. Боль полностью исчезла, а белые призрачные отростки стали таять, как туман под яркими лучами солнца. Стоя посередине зала, я смотрел на свою левую руку, облаченную в легкую, но словно непробиваемую броню, то и дело, сжимая и разжимая пальцы. В голове, глядя на все это, уже закручивались мысли, наподобие, что делать и как быть дальше, а также, что вообще произошло. «Такой хрен объяснишь», — поджал я губы, смотря на свою левую конечность. «И что мне с этим делать?» Потряс я рукой, поймав себя на том, что внутри меня до сих пор неосязаемо протекали некие изменения. Меж тем крылья и вовсе пропали, оставив только после себя некое ощущение присутствия, и как только это произошло, белоснежно посеребренная броня также стала таять туманом, оставляя похожие чувства присутствия. Я стоял вновь посередине зала, словно ничего не происходило пару минут назад, и в этот самый момент меня накрыла дикая усталость, отчего даже волосы казались тяжелее в сотню раз. Пошатнувшись от неожиданного упадка сил, я развернулся к выходу из подземелья Эфранга, после чего как мог быстро зашагал к порталу, в который прошел через пару мгновений. Вспышка переноса, и вот я вновь стою на улице в темноте ночи, а в отдалении одиноко стоит машина Ти, к которой я и направился. Пока я шел к машине, я скинул кожаную кирасу, и к ее дверям подошел уже оголенный по пояс. Открыв дверь, я залез наполовину на заднее сиденье и, убрав кирасу в хранилище, вытащил 5-литровую канистру воды. Открутив крышку и приложившись к горлышку, я, наконец, мог утолить преследовавшую меня жажду, а когда она была утолена, я просто начал поливать себя из канистры, подставляя лицо под струю воды. После бодрящего импровизированного душа, я достал широкое махровое полотенце и, насухо вытершись им, надел чистую майку, а после и кофту. Захлопнув заднюю дверцу, я залез на водительское сиденье и, протянув руку, достал из бардачка свой телефон. Откинувшись на спинку водительского кресла, я нажал на кнопку включения, и тут же на экране блокировки увидел с десяток пропущенных вызовов от Лиз, а также только одно сообщение от нее. «Хён, с утра будь в офисе клана Стиин. Я и представитель Совета Золотого Меча будем у вас в 10 утра». Глава 12. Негласный союз за шаг до черты. С офисом нашего Стиин клана я был даже раньше, чем в 10 утра, решив сразу проехать туда, не заезжая домой. Тин же, которая также была оповещена Лиз об их приезде, тоже приехала раньше, где и встретила меня ждущего ее приезда в припаркованной у здания машине. Вид у Ти был слегка помятый, видно сказывалась их попойка, у меня в квартире. Первым делом, когда мы встретились, Тин, обняв меня, начал расспросы, что да как, и в кои-то веки я мог ничего не скрывать и не юлить. Вот поэтому я и выложил все на чистоту, опустив только явление мне крыльев. Блондинка, как всегда, очень внимательно меня слушала и не задавала вопросов, ровно до того момента, как я не закончил свое повествование. В этот момент мы уже находились в пустом офисе Фатума, и она наливала нам кофе. «Хён, это что выходит? Твоя система имеет двойное дно и, зная о нем, можно достать себе нужные предметы». Я кивнул, беря кружку из рук Ти. «Тогда я чего-то не понимаю», — села она напротив меня в кресло. «Судя по твоим рассказам, система аннулируется после вселения сущности. Но тогда зачем нужна такая лазейка с артефактами? Они же не смогут ей воспользоваться». «Я не знаю», — отпил я горячего бодрящего напитка, понимая, как я все же вымотан. «Вот и я», — протянула Тиин и осеклась. «Если только нет другой системы, которая им доступна. Ты же не знаешь, что было бы после завладения телом. Возможно, есть аналог, который связан именно с этой областью системы, которая отвечает за системные подземелья. Тогда воплотившаяся сущность вполне может также использовать карты подземелья и системный магазин. Ведь там нет возможности поднять уровень системы. За это отвечает другая система. Получается, стоило Ти произнести свое предположение, как за дверью послышались шаги, а через пару секунд мы увидели, как в открывающуюся дверь офиса вошла Лиз, и высокий солидный мужчина лет 40, одетый в неформально классический стиль. «Доброе утро и мое почтение», — улыбнулся нам мужчина. «Позвольте представиться, Джон Хон, представитель отдела взаимодействия Золотого Меча». Под слова мужчины, Лиз прошла до диванчика, на котором сидел я, и села с другого края. «Очень приятно», — встала из кресла Тиин. «Тиинха, а это Хёнан. Присаживайтесь, а я пока сделаю вам кофе». Мужчина кивнул, и прошел к креслу, стоявшему рядом с тем, из которого встала Ти, и, сев в него, улыбнулся, окидывая взглядом центральную комнату нашего клана. Через пару минут, когда гостям были выданы кружки с горячим напитком, а Тиин вновь заняла свое место в кресле, мужчина заговорил: «Мисс Ха, мы прибыли к вам с мисс Вайк, с предложением. Не буду ходить вокруг да около и заново пересказывать всем и так известные минувшие события. Так вот, клан Золотой Меч предлагает вам негласный союз. Вы и сами испытали на себе веяние былой агонии Южного Льва. Он буквально начал охоту на арканов, уже, несмотря на их ранги силы. Как мне стало известно от Лис, и в ваш клан не обошло это стороной. Ваши люди, так же как и некоторые наши, разрывая контракты, перешли под начало львов. Ввиду нынешних тяжелых событий с огромным количеством подземелий, появившихся в одно время, это весьма серьезная проблема. Поэтому Золотой Меч решил покончить с нависшей проблемой, объединив чуть больше 10 кланов в союз, хотя бы на время зачисток. Ваш клан приглашается в союз, и если вы вступите в него, то получите помощь в выполнении обязательств перед правительством, но и сами примите участие в оказании помощи при зачистке дополнительных врат. Большим числом нам удастся сократить время рейдов, а также увеличить прибыльность походов. Чтобы все было честно и прозрачно, все кланы союза по пришествию всех зачисток получат равную долю от всех подземелий, естественно, с выпиской из федерации. Как вам предложение, мисс Ха? Ти, внимательно слушая все это время, Хана отложила кружку на журнальный столик и, слегка нахмурив брови, словно что-то прикидывая, произнесла: «Мистер Хон, идея союза очень интересна, и с точки зрения ваших доводов весьма продуктивна. Вот только не ясны мотивы общего банка, а также интерес к нашему клану. Если вам известно, что Фатум покинуло много людей, то вам известно, что уровень клана мал, а его численность немноголюдна. К тому же нам выданы самые низкие по рангу врата, и с них много не заработаешь, а если взять в учет налогообложение, то и вовсе практически бесприбыльны. Да и оставшиеся люди не такого высокого уровня, дабы прыгать выше головы. В чем вам выгода от нашего клана?» Мужчина улыбнулся и посмотрел на Лис. «Мисс Ха, Лис предупреждала меня, что вы очень умны, а теперь я наблюдаю это своими глазами. Не буду лукавить, ваш клан и вправду малый и слаб. Слаб настолько, что мы бы не обратили раньше на него никакого внимания. Однако только не в свете нынешних событий. Вы знакомы с Лис, и я надеюсь, то, что я скажу сейчас, останется сугубо между нами». «Конечно», – деловито протянула Ти. «Это хорошо», – улыбнулся мужчина, отпив из кружки с кофе. «Вам известно, что сейчас львы раскачивают лодку и пытаются огромными деньгами разворотить ряды других кланов. Они готовы спонсировать любые неустойки по разрывам контрактов, и у них, как ни у кого другого, есть на это средства. Наш клан не исключение, и мы бы не беспокоились сильно по этому поводу. Ну, уйдут слабые звенья, дай бог с ними, если бы не свыше сотни врат, которые сейчас повсюду. Вы умная женщина, Тиин, и сами понимаете, какие будут потери среди арканов за время зачисток. Наши аналитики высчитали порядка 30% от общей массы воинов Сиула. На фоне практически полностью уничтоженного Южного Льва эта цифра ужасает, а она предварительная. Много подземелий, изнурительные рейды и мало времени. Все это влечет потери живой силы и колоссальные убытки для кланов, не способные собрать все, что хранят подземелья. Хонг, перебила мужчину Лис, хватит ходить вокруг да около. Тиин, то, что сейчас говорил глава отдела, правда, но основная причина — это я. Наш клан силенный, в нем есть я, а значит, нам достались самые сложные подземелья, где смертность возрастает в десятки раз. Из-за моей силы со мной и так не хотели ходить в рейды, а в свете нынешних реалий и вовсе отказываются. Раньше их держали контракты и неустойки по ним, а также престиж клана. Но сейчас они могут по одному звонку перебежать в Южный Лев, и те с радостью заплатят за них неустойку. Наш клан из-за этого может серьезно покачнуться. Я не могу одна чистить подземелья, мне все равно нужны помощники. Хотя бы один. Тебе нужен Хён, с пронзительным прищуром произнесла Тиин. Да, Ти, мне нужен Хён. Он будет сопровождать меня, пока я отдельно от основной группы буду зачищать подземелья, выполняя роль носильщика-снабженца. Видите ли, мисс Ха, вновь подключился к разговору мужчина. Лис рассказала, что мистер Ан практически не восприимчив к ее особенности и сможет снять хоть небольшой уровень напряжения в нашем клане. Уже семеро арканов, которые должны были сопровождать мисс Вайк, переметнулись к львам. Да и ваша помощь, не как воинов, а как собирателей будет кстати. Все в выигрыше. Мы помогаем вам быстро закрыть ваши подземелья, а вы в свою очередь помогаете нам собирать ценные производные. В конечном итоге, все в плюсе. То есть я правильно понимаю, вам нужен Хён, как личный помощник Лис, а мои люди как собиратели добра. Да, все верно, мисс Ха, улыбнулся Хонг. Только есть еще кое-что. Несколько человек вашего клана должны будут имитировать отряд Лис и идти позади нее и мистера Ана. Зачем? Подняла удивленно бровь Тин. Чтобы полностью снять напряжение членов мечей, попасть под силу Лис в действии. Таким действием она в их головах будет изолирована от основных отрядов, и им ни о чем будет беспокоиться, произнес я, ставя пустую кружку на журнальный столик. Именно, улыбнулась мне Лис, сверкая глазами. Так что скажете, сколько надо народу для массовки отряда? Взял я инициативу в свои руки.